1254. Сыновей Харима – 320. Уроженцев Иерихона – 345. Уроженцев Лода, Хадида и Анно – 721. Уроженцев Синаи – 3930. Священников, сыновей Иедаи из дома Иисусова – 973. Сыновей Иммера – 1052. Сыновей Пашхура – 1247. Сыновей Харима – 1017. Левитов. Сыновей Иисуса из дома Кадмиилова, из дома сыновей Гадевы – 74. Певцов. Сыновей Асафа – 148. Привратники. Сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Акува, сыновья Хатиты, сыновья Шавая – 138. Нефинеи. Сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа, сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Ливаны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаи, сыновья Рецина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасиаха, сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима, сыновья Вагвука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Вацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Варкоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы. Сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды, сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сафатии, сыновья Хатила, сыновья Пахирев Гацеваима, сыновья Амона. Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых – 392. И вот вышедшие из Телмилаха, Телхарши, Херув Аддона и Иммера, но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Делайи, сыновья Тавии, сыновья Никоды – 642. И из священников – сыновья Хаваии, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Галаадитянина, и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели в великой святыне, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек.